радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юросов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, вот по исследованиям более половины россиян верят в сглаз и порчу. Треть населения интересуется гороскопами, прогнозами астрологическими, и каждый пятый человек прибегает к гаданиям. Ну, во-первых, видно, что сфера вот таинственного, неизведанного интересует многих. Раз больше половины населения этим интересуется и что-то замечает. Но почему-то народ обращается вот не к церкви, не к вере истинного Бога, а занимается либо вот такими вещами, связанными с суевериями или с оккультизмом. Вот от чего, батюшка, это происходит? Может быть, просто люди неграмотные, не знают, что есть что, или православие слишком сложно для человека, может быть, много требований, и человек решает идти в каком-то пути более легкому, чтобы сразу что-то получить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, так сказать, когда рыба течет, дохлая, по реке, куда вода, туда и она. Так и человек. Когда он духовно умирает, и нет в нем жизни духовной, Слова Божия нет, нет Слова Святых Отцов, то он духовно замирает. И тогда приходится этому человеку возвращаться в язычество. Потому что там очень просто все. Как в протестантской церкви. Уверовал, все спасен. Не надо почитать Матерь Божию, ангелов святых. Не признают иконы, креста, святой воды, святых мощей. Ничего нет. Только один Христос. Так и здесь, когда человек не получил духовного образования, евангельского духа в человеке нет, тогда человек верит в суеверию. Кошка дорогу перебежала, женщина с пустыми ведрами прошла, чихнул, правду сказал, икнул, кто-то вспоминает. Если в ухе зазвенело, если вести какой-то будет. Ложка упала, женщина придет. А если нож со стола упал, мужчина придет. Кошка гостиной мывает. То есть всякому естественному проявлению придет особое магическое значение. Особенно сновидение. Как только проснулись, сразу вспоминают, а что же я видела во сне? Святые отцы все, как один, говорят, что православному, верующему, ну, точнее сказать, подвижнику, не свойственно верить в сны. если Господу угодно, Он может через сновидение человека обратить к добру, к святости, к спасению. Хотя и сказано пророку Иле, что в последнее время Господь будет через сновидение обращать людей к вере, вразумлять. Но в это удаваться нельзя. Потому что сны бывают от Бога, сны бывают естественные. Чем человек занимается в течение дня, то ему и снится. А бывает и от дьявола. Но обычно даже какой-то святой сон кажется. Но этот сон после него остается внутри смущение, значит, от беса. Вот это тоже надо всем знать. Но поскольку народ в церковь редко ходит, очень много чего говорит и сказал, начинает стучать, чтобы это не сглазить. Не сглазили. Это у православных существует. Ну, которые не понимают и не знают, что это такое. Так вот, интересно, что сказать. Я однажды встречался с одним человеком из Чукотки. Он в банке работает. Я говорю, вы во что верите? В Бога верите? Он говорит, нет. Я говорю, во что же вы верите? Он говорит, ну, вот, допустим, вот я иду в лес, в тайгу. Подхожу к тайге, я кланяюсь низко, кланяюсь духу тайге. Подхожу к воде, воды немножко плеснула себя, кланяюсь духу воды. Если к огню подхожу, огонь немножко на себя так, рукой, кланяюсь духу огня. То есть Бог во всем. Пантеизм. Хотя церковь запрещает это, потому что это творение Божие. Все небесные светила, кто верит в гороскоп, это просто планеты летят. Они все вращаются. Тут магического не должно быть, даже ни грамма. Ничего тут божественного нет. А только магия одна. Это тоже запрещается. Вот ты. Год обезьяны, год собаки, год свиньи. То всякое животное. Да это не может быть. Это все язычество. Мы живем по воле Божией. Знаем, что без воли Божией ни один волос с головы не падает. И в случае больших и малых до мелочей не бывает. Везде промысел Божий. И Господь больше беспокоится о нашей жизни, о нашем здоровье, о нашем спасении, нежели мы сами о себе. Бог больше беспокоится о нашей даже земной жизни, чем мы о себе. Но человек должен всецело перестроиться, чтобы не было привязанности ни к чему земному, а только к небесному. Как Феофан Затворник говорит, мы должны жить подобно колесу, когда оно катится по земле. Одной точкой оно касается земли, остальным кругом она стремится вверх. Вот так наша должна быть жизнь. Сегодня мы живы, завтра нас нет. И все то, что мы запасли в своей жизни, все это идет с нами в тот мир. Потому что даже ученые говорят по квантовой механике, на 100% доказали, что существует волновой мир. Мир духов. И все то, что мы говорим, или что-то делаем, или мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому надо стараться, чтобы все дни жизни наши и все часы наши были заполнены добрыми мыслями, словами и делами. И тогда не стыдно будет человеку, когда он выйдет из тела в мир большинства, в духовный мир. Я как-то вспоминаю, прочитал в одной книге в Болгарии Ванга, я почти знаю весь мир, особенно с телевизора. Она однажды обратилась и попросила, чтобы правящий архиерей Болгарии пришел к ней. Она хотела что-то с ним поговорить. И он взял крест. Об этом кресте была частица животворящего креста, на котором был распят Христос. И он пришел к ней в дом, а в это время комната была полна народа, и она сидела и говорила слово, и вдруг она замолчала и говорит: «Тот, который сзади стоит, пусть бросит то, что у него в руках, потому что мне это мешает говорить. Еще раз прошу, сзади кто стоит и в руке держит, бросит, потому что я не могу говорить». И тогда архиерей понял, что это демоническое наваждение ей, даже боится сказать крест, чтобы бросили. Понятно, что тут действовала демоническая сила. Как-то я в городе Иванове в этом году попросили на радио выступить о колдунах, чародеях, о магах. Но мне пришлось сказать слово. Одна девушка звонит, это в прямом эфире, говорит: «Вот в Краснодаре есть такая женщина, которая все знает, и она может лечить. А батюшка, как вот это принимать?» И одно вот митрополит Антоний Блюм, он как-то сам о себе рассказывал. «Однажды у меня открылись такие способности, я стал знать мысли человека. Я сразу обратился к Богу и говорю: Господи, если это от Тебя, пусть останется. Если это от темных сил, демонов, пусть оно исчезнет». Я так это с верой сказал. И вдруг все из меня исчезло. Значит, это было наваждение демоническое. Поэтому к этому надо осторожно подходить, чтобы вместо служения Богу уклониться служению дьяволу. Нам позвонили. Мы слушаем вас, говорите в эфире. Здравствуйте, батюшка. Это звонит из подмосковного Королева. У меня вот такой вопрос. Я не один раз читала, что за грехи наши Господь посылает нам, ну, чтобы мы исправились, болезни. И в одном из изданий, ну, я не скажу, что оно не православное, газета такая небольшая, по-моему, «Бабушкины рецепты». Я как-то давно-давно, ну, может, год, может, два назад прочитала, что определенные болезни посылаются нам за определенные грехи. Вот не могли бы вы вот мне сказать, просто у меня есть хорошо знакомая молодая женщина, ей всего 36 лет, и у нее тяжелая запущенная стадия рака, то есть она практически умирает. Вы не могли бы подсказать, за какие грехи Бог посылает нам онкологические заболевания? Спаси Господи. Ну, поскольку мы здесь временно живем и готовимся в потусторонний мир, готовимся в вечность, то рак это самая прекрасная болезнь человеку попускается в этой жизни. Потому что человеку есть возможность все грехи свои вспомнить, пособороться, причаститься и не роптать, Бога благодарить. Потому что человек в болезнях очищается от многих грехов. Вы же знаете, даже Пимен многострадальный лежал весь в язвах, а люди приходили, он их исцелял. Так вот, Господь же дал нам заповедь: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, чти отца и мать, не гордись, не раздражайся, не ругайся, не обижайся, не осуждай никого. Для чего это нам Господь дал? Чтобы мы это не делали, и нам будет тогда хорошо. А если человек это сделает, ему тогда будет плохо. Как профессор Осипов говорил, что это как бы Господь нам показывает. Вот, мол, кресло, садись, тебе будет мягко, хорошо и приятно. Не надо садиться тебе на кол, на раскаленную плиту, тебе будет очень плохо. Не надо босиком бегать по разбитому стеклу. Не надо с пятого этажа выходить через окно. На это есть лестница, лифт. А когда мы вот это нарушаем, нам плохо. Поэтому Господь и дал заповеди, чтобы мы исполняли их, и нам было хорошо. Ну, допустим, человек разгневался. А гневается только человек, когда в гордыне находится, о себе высокого мнения, хотя Господь ему все дал. Это когда он в гордыне находится, он может раздраженным быть, упрямым, разгневаться сильно может, обидеться. Ну, много грехов может сделать, накричать, нашуметь. Медицина доказывает, в это время может человеку сердце схватить, давление подняться, головные боли могут, язва желудка может открыться, печень воспалится. С головы до ног нарушается вообще нервная система и снабжение крови. И на душу у нас отрицательно это все это действует, потому что благодать Божия уходит, и у человека входит живая демоническая сила. И человеку плохо. Ну, так можно сказать, каким грехом человек грешит, какой страстью, значит, этой частью тела человек будет болеть. Человек будет болеть вот этой страстью. Болезнью. Если человек любит пожрать, только на этом поставил, значит, у него будет болезнь желудка. Вот. Ну, сами знаете, у человека много страстей. Если он исполняет, беда будет. Пашка, если человек больной, он хочет действительно понять, вот как вы говорите, причину болезни. Наверное, он может помолиться, чтобы Господь ему открыл корень, причину заболевания. Или все-таки это сокрыто от нас, скрыто истинная причина? Ну, скажем так. У человека сужение кровенососудов. Гангрена отнимает ногу. Одну или две. Я был в больнице Иванова 4. Там, наверное, от 3 этажей. Все палаты и коридоры заполнены людьми. Я зашел в палату, и кто желает исповедаться? Ну, многие пожелали. И вот когда их всех, многих исповедовал, оказывается, все они курят. А когда курят, кровенососуды закупориваются. Врачи говорят: перестаньте курить, вам придется отнять ногу. Отнимайте ногу, а курить я не брошу. Одну ногу, две отняли ноги. Вот, пожалуйста, результаты, плоды после курева. А после пьянки уж все знают, что будет. Руки трясутся. Вот. и там беда за бедой идет. Батюшка, нам позвонили, есть еще вопрос. Мы слушаем, говорите. Алло? Слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Батюшка, я вот слушаю вас давно, не первый год, и понимаю, что у вас такая насыщенная жизнь. Вот просветительские передачи на радио, поездки всякие. И вот мне бы хотелось узнать, каково ваше молитвенное правило. Вот сколько времени лично вы тратите на молитву, потому что это самое главное у христианина. И из чего оно складывается? Вот что вы добавляете к утренним, к вечерним правилам? Если, конечно, это не тайна. Спасибо. Ну, скажем так. Господь говорит, когда молишься, войди в твою внутреннюю клеть, помолись Богу тайно, и Бог видит тайны, воздаст тебе явно. Я знаю многих людей, когда вот они подруги свои открыли, или еще кому-то, в кругу каких-то своих близких. Ой, я читаю по 150 раз Богородице Девы радуйся. Ой, я читаю 500 раз молитву Иисусову. Делаю 50 или там 150 поклончиков. Или сказала, я 500 делаю поклона. Обязательно враг похитит. И потом уже не может она это все выполнять. Однажды один человек сказал так. Я 8 лет ровно в 6 просыпался. Меня ангел будил. Как только я кому-то сказал об этом, враг похитил все. И теперь вот я утром не могу проснуться. Так что как мы молимся? Ну, точнее сказать, знает только один Господь. А молитвы наши таковы, что просим ваших молитв за нас помолиться. Бывает как? Когда с утра до вечера, то один придет, второй, третий, десятый, пятидесятый. Всех надо поисповедовать, со всеми поговорить. И молиться-то некогда. Как, батюшка, вы шутите, по нашим молитвам корова сдохла, да? Я говорю, корова сдохла, да. Сеновал сгорел и три бани сгорело. Да. По нашим молитвам. Угу. Отвечаем еще на один вопрос. Мы слушаем вас. Говорите. А, здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот я в разговоре с одним известным образованным человеком узнала, что он как бы считает себя евангелистом и считает, что нужно читать Евангелие, жить по Евангелию. А православный катехизис – это якобы рукотворное такое человеческое творение, и что оно не нужно даже. Вот так. Спасибо. Евангелист считает, что нужно жить только по Евангелию. Угу. Скажем, я однажды приехал в один город, в рясе с крестом зашел в баптистский дом, а там самый главный проповедовал, главный пресвитер у них считается. О, говорит, нас посетили православные священники. Может, у вас есть желание сказать нам слово? Я говорю, ну как, благословите. Ну и стала им рассказывать 20 минут. Они с интересом слушали. Я им сказал, что вот вы в это общение молитесь, читайте Священное Писание. Я писал кандидатскую работу «История и разбор вероучения баптизма». И рассказал им. Я говорю, мы все прекрасно с вами знаем по Священному Писанию, что такое церковь. Церковь – это собрание верующих людей, крещенных. Все мы вместе составляем церковь. Это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. Я говорю, скажите, кто нас спасает, Христос или Церковь? Все хором ответили, только Христос. в это время на видеокамеру снимают. Я еще раз повторяю. Кто нас спасает? Церковь или Христос? Только Христос. Ведь церковь – это тело Христово. Голова – это тело сам Христос. Если нас церковь не спасает, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Ах, не поняли. Все. Я еще раз повторяю. Церковь – это тело Христово. Голова – это тело сам Христос. Если нас церковь не спасает, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим спастись с головой без тела. А тело – это кто? Церковь. А кто в церковь ходит? Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христово. Значит, не почитаем и главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Они все охнули. Говорят, как? Что мы атеисты? Это религиозный атеизм. Потому что иконы не признаем, святой воды не признаем, святых мощей тоже. Таинства никакого нету. Уверовал, ты спасен. И ведь у апостола Якова сказано, и бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут. Сказано, что вера без добрых дел мертва есть. И, конечно, я так ласково поговорил с ними. Записали на кассету, на видеокамеру. Ну и когда на следующее воскресенье пришел, они меня не вызывают, не предлагают. По окончании я говорю, а почему мне слова не дали? А вы это вразрез нашему учению говорите. Я говорю, почему вразрез? Я говорю так, как по Священному Писанию. Так нет, вы сказали, что протестантизм – это религиозный атеизм. Ну и, конечно, я еще скажу тому человеку, который я работу писал в Академии. Это за 200 лет первая работа вышла, актуальная. И сказали, чтобы все студенты семинарии Академии имели эту книгу. И она разошлась. Это было такое интересное чудо. Через год после окончания Академии я в Москве звоню своим знакомым, и вдруг слышу щелчок. И я оказался, говорят, два человека, ведут с собой диалог. Говорят о Боге. Думаю, нормально попал к своим. Но слова, голоса незнакомые. Так слушаю минуты две-три. Потом один говорит, вот у меня книга лежит, отца Амвросия Юрасова. Дипломная работа. И начинает критиковать. Вот здесь написано так, вот так, вот так. Я говорю, хлопцы, я говорю, вы что-то не так неправильно толкуете. Они говорят, а кто ты? Я говорю, ну а я отец Амвросия Юрасов. А как ты к нам попал? Я говорю, по промыслу Божьему к вам попал. Чтобы вы правильно толкование понимали, представьте себе Москва. 7 миллионов телефонов. Ведь это на редкость можно в чей-то разговор попасть. А тут попал в такой разговор, что это чудо. Можно сказать, чудо в чудесе. Ну вот и хотел это я с вами поделиться, что какой, Господь какие чудеса может творить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка, вас беспокоит Боже Евгений. Вопрос такой. Скажите, ваше отношение к современным электронным документам, к ННН, современному паспорту, где 3 шестерки, естественно, и вкладыш имеете. Готовящиеся к внедрению в Москве единой электронной карточки, ну и прочим документам. Спасибо. Ну, скажем так. Я после Пасхи был в Румынии. Объехали 5 городов. Там полный зал собирался народа. Румын. Объехали 20 монастырей. И все вот этот вопрос задавали. И мне пришлось сказать так. Я думаю, что вам пригодится. На всякий случай. Я говорю, блажен Августин говорит, что история человечества делится на несколько периодов. От Адама до потопа – это младенческий период. От потопа до Авраама – это отроческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это мужественный период. А то, что после Христа, это последнее время. Поэтому и апостол Иоанн Богослов в первом послании пишет, 2 глава, «Дети, время последнее, и как вы слышали, что придет Антихрист, их уже много. Из этого мы видим, что время последнее». И когда читаем молитву к причащению первую, то там сказано, что в последнее время Христос оболкися в плоть. То есть Христос принял человеческую природу. И везде сказано, что последнее время. И вот я румынам-то и сказал, я говорю, надо не ждать кончину мира и готовиться к ней. Надо готовиться к своей кончине. Потому что сегодня-завтра она будет кому-то кончиной. И не надо готовиться к пришествию Антихриста. Надо готовиться к принятию Христа. А для этого надо изменить свою жизнь полностью и быть с Богом всегда. И тогда везде Господь тебе поможет. Ну, насчет ННН, это налоговый номер. Когда фарисеи искушали Христа, говорят, надо ли платить налоги кесарю? Господь сказал, кесарю кесарю, а Богу Богове. Далее, 3 шестерки. В Библии нет 6. Там только есть страница 666. А везде написано в Откровении, что имя Антихриста 666 прописью. А 3 шестерки – это арабские цифры. Это совсем другое. И не надо это принимать близко к сердцу. Дальше паспорта, всякие чипы. Скажем так, если там не сказано о нашей вере, о нашем спасении, то пока не страшно. Хотя понятно, что все идет к одному, к пришествию Антихриста. Но когда он будет, никто не знает. Народ готовит. Но вот оптинские старцы еще в конце 19 столетия, они сказали, когда придет Антихрист, все его увидят и все его услышат. А в то время еще телевизора не было. Как могли его увидеть? Дальше они говорят, что когда будут голосовать за единого царя во всем мире, вот это будет Антихрист. Вот за него голосовать нельзя. Вот это надо тоже знать всем. И готовиться надо принять Христа, когда Он внезапно придет. Дальше. Если бы это было так уже серьезно, об этом бы святые отцы все предсказали. Ведь смотрите, православный человек, когда принимает крещение, ведь Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И точно так же, когда Антихрист придет, сядет во храме, потому что у иудеев нету ни пророков, ни престола, нет и храма. Уже 3000 лет все ждут, а Мессии все нет и нет. То есть он был, они его предали смерти, а Христос сказал: «Я пришел, меня не приняли, а когда придет во имя Мое, тогда примут». Так вот интересно, Христос воскресил Лазаря, видели первосвященники, фарисеи, книжники, саддукеи, собрал Синедрион и стали говорить: «Смотри, что делает он, сей человек. Хромые ходят, слепые презревают, глухие слышат, немые говорят, прокаженных очищает, мертвых воскрешает». И смотри, что говорят: «Кроме Бога это никто не может делать». Еще раз повторяю: «Кроме Бога это никто не может делать». И положили совет убить Христа и Лазаря. Что это за люди были? Это были сатанисты. Поэтому Христос и сказал им: «Ваш отец дьявол, а вы его дети». И, конечно, вот мечеть Амара в Иерусалиме, на этом месте когда-то стоял храм Иерусалимский, но его сожгли. Так вот, на этом месте должен построить, не на другом месте, а на этом месте должны воздвигнуть храм. Он будет строиться всего 4 месяца, потому что все готово для него. Мигом построят. И вот он, Антихрист, должен прийти и сесть в этом храме и требовать божеского поклонения. Надо у него уверовать. А формально хитростью никак нельзя. Как я знаю, один иеромонах уж такой искренне исповедовал. Ну и женщина такая православная, имеет мужа мусульманина. Говорит: «Батюшка, я так скорблю, что муж мой некрещенный». Он говорит: «Да мы его крестим». И договорились. Он прочитал у себя половину молитв до крещения. «Когда же он будет спать, в это время ты мне позвони, я приду». И вот она его завела. Он, муж, спит. И он взял кисточкой и хотел его окропить. А в это время он как соскочил и матом: «Что это такое?» И он мигом как пуля вылетел. Ну кому такое крещение нужно, насильное? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А насильным путем это не крещение. Хотя ставят печать, когда крестят, печать дар Духа Святаго, святые миры мажут на лоб и на руки. Так вот, видать, когда придет Антихрист, надо веровать в него, и какое-то будет начертание, вот, начало и на лоб. Но те люди, которые сейчас не осеняют себя крестом, рука не поднимается осенить себя на лоб, на живот, они уже автоматически приняли, не освящает себя. А печать дар Духа имеется в виду мира. Это сообщается дары Духа Святаго, они освящают. Так что это не в прямом смысле будет. А тут я вот, допустим, проехал машиной всю Сибирь, начиная от Москвы, куда бы я ни заезжал, к знакомым, своим друзьям, везде только один разговор. Вот эти чипы, 3 шестерки, ННН. Все на этом уже пали. Но точнее сказать еще раз, что это работа демонических сил. Пластинка была у нас, с одной стороны, гонение. Гонение перестало, так теперь вот таким путем. Другим. Лишь бы только человека поймать в сети. Чтобы человек верил в 3 буквы и в 3 цифры. и верил в эти коды, и боялся их. И самое главное, вот что, самое-самое главное, кто вот принял, не принимает вот эти коды, ННН, все, а кто нормально живет, начинается между ними вражда, теряется любовь. А это самое главное. Надо любить Бога, любить ближних. А тут сразу вот со стороны этих людей вражда начинается, идет нарушение. Так вот и апостол Павел и говорит Коринфянам, 1 послание, 13 глава, если будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества, будем все знать тайны, но если мы веры не имеем, все это ничто. Отдадим тело на сожжение, будем горы перестанавливать, но если любви нет, это медь звенящая. Любовь долго терпит, милосердит, не завидует, не превозносится, не гордится. Вот надо об этом весь центр. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Мы спасены. А это все шелуха. Это нанос. Батюшка, вот смотрите, пришло СМС как раз по поводу вот вашей сейчас речи. Написано: «Вранье, как у ранних мучеников потребует не отречься, а принять число». Но совершенно непонятно, какое число могло быть у ранних мучеников. И там тоже речь шла о том, чтобы поклониться богам языческим. Ну, там, это нести жертву. Там, допустим, взять ладан. Ну, ты можешь не отрекаться, просто ладан положи. Угу. Вот. Опоздай. Это уже отречение. Допустим, сказано апостолам, что идол – это ничто. Ну, как вот одна женщина идет в храм, а тут памятник Ленину. И она обходит этот памятник, чтобы его не видеть, круг делает в храм. Она уже придает значение этому памятнику. Да. Апостол Павел говорит, а памятник это идол, это ничто. Ну, стоит он и стоит. А придает ему особое значение. Если бы это было так уже серьезно, смотри, Христос, когда в лодке был с учениками, и в лодке на корме спал, а в это время буря появилась. Все, конец. Заливает их, они воду выливают, такая пурга идет страшная. Они забыли о том, что Христос с ними, Бог, а не будет Его, учитель, погибаем. Он говорит: умолкни, перестань. И природа вся успокоилась. Все затихло. И вот маловерные вы. Это был образ Церкви Христовой. И вот сейчас такая буря со всех сторон. Искушение всякого рода. А Христа как будто и нет. Он не обращает внимания. Со всех сторон буря бьет нашу Церковь. Готова потопить ее. Но Господь-то основатель Церкви, и она будет стоять до скончания века, и врата ада ее не долеют. И не надо быть такими маловерными, не надо поддаваться этому искушению, потому что, знаете, есть настоящие деньги, а есть фальшивые деньги. Вот взять даже доллар, ширина этого доллара 666. И вот прям указывает, ох, и это тоже три шестерки, везде. И машина с тремя шестерками. Да ничего страшного нет. Самое главное, не грешить. Вот, кто получил от Господа молитву, допустим, сердечную, ему не страшно ни ННН, ни паспорта эти, ни коды, ничего. Потому что со Христом, даже апостол Павел, когда был, его арестовали. Он говорит, я римский гражданин. Конечно, не слова эти подействовали на прокуратора. А он показал документы, что он действительно гражданин. А это во все времена. И в конце 19 столетия появились паспорта. Все в страхе были. Потом в 36 году, в 46-м, каком-то, 60-м паспорта меняли. И все в страхе, в страхе, в страхе. Мы знаем, что все идет к одному, но не время еще. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Я хочу вопрос такой задать. У меня бабушка была верующая, очень даже верующая. Нас маленьких всех в церковь водила. И Бог молилась. И она людей лечила от зубной боли. Читала она Богородицу. Я слыхала, знаю это. Богородицу читала. И только брала воду из колодца, чтобы никто не пил. И меня даже за водой посылала. И вот этой водичкой она кропила, молилась. И святой водичкой заливала. У нее был камушек такой из Сарова. Мы от Сарова 100 километров жили. Они туда ходили. И так, а на этом камушке он с ладонью, он такой плоский, овальный. На нем святые там какие-то слова были. Но Христос там был написан. Она это камушка окунала туда. И лечила людей. И вот как это, я сомневаюсь. Машка, скажем, в Библии говорится так. Только это не в одном месте, а в разных местах. Если хочешь быть здоров, не греши. Если согрешишь, попадешь к врачу. Врач приписывает лекарства, а Господь лечит. Ко мне однажды пришла одна женщина из Белоруссии. И говорит: «Батюшка, я лечу людей». Я говорю: «Как же ты лечишь?» А ко мне приезжает даже с Владивостока, со всех городов. Я наливаю воды, ведер 20, опускаю туда руки и чувствую, что из меня идет энергия. Я эту воду заряжаю. А потом людям раздаю, бутылочки наливают, и это все разбирают. И потом еще 20 ведер опять освещаю. Вот такая моя работа. И люди приезжают, и вот получают исцеление. Я ее спрашиваю. Я говорю: «Вы с кем живете?» «С мужем». «Венчались?» «Нет». Я говорю: «Когда вы исповедовались?» «Никогда». «Аборты были?» «Были». «Сколько было?» «Столько-то». «А другие мужчины были у вас?» «Были». «А сколько?» «Вот столько-то». Ну, стал ее исповедовать. Я говорю: «Ну вот смотри, когда закончила исповедь, я говорю: смотри, у тебя душа какая? Святая или черная?» «Она черная». Я говорю: «Ну и скажи, Дух Святой может через тебя черную действовать?» Она говорит: «Нет». Я говорю: «Какой же Дух через тебя действовал?» Она говорит: «Ну, как-то если я открыл, то, конечно, черный дух. Демоны действовали». Конечно, они ведь тоже привлекают к себе людей, ну, чтобы были у них прихожане, лишь бы только оторвать от церкви. Тоже на время помогают, а потом с большей силой начинаются болезни. Вот надо подчеркнуть самую главную мысль такую, что не человек лечит, а Бог лечит. Поэтому святые, когда к ним обращались, они не лечили, потому что Бог лечит. Они могут только попросить Господа. Мол, старший, помолись за меня грешную или грешного. Вот он мог со смирением большим помолиться отдельно, чтобы никто не видел. И Бог может вылечить, если это Господу угодно. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас, говорите. Да, алло. Да, пожалуйста. Батюшка, добрый день, благословите. Вот я хотел вот вопрос задать по поводу войны Синецкого Луки, владыки. Вот я слышал только вот конкретном случае, когда у одной, значит, женщины было так, что с Луками была большая проблема. И должно быть хирургическое вмешательство. И она встретила одну рабу Божию, которая являлась, в свою очередь, духовной дочерью Владыки Луки, и при этом она еще имела медицинское образование. И Владыка Лука ей благословил лечить банками. То есть изображение было Христа, она изображала буквами. И на обычном банке, который простуду лечит. И она делала такие вот вещи, как зарубцовывалась. Буквально легкая, и ноги вот так помогла. Вот у меня вот вопрос с цветом. слышали об этом вы что-либо и как вы к этому относитесь? Ну и последний вот вопрос у меня касается вот как раз насчет НН и трех шестерок. Просто если вы, наверное, знакомы, что вот в Грице был такой еще, как говорится, и достаточно очень старец. Паисий Святогорец. Так вот он в духовной борьбе пишет о том конкретном примере, когда на фон к нему приехал Западной Европы человек с электронным паспортом, и он у него увидел в нем беса, которому был одержим, благодаря вот этой кодификации электронной. Ну и потом еще последний вопрос заключается в том, что все-таки в свете постановления архиерейских соборов и многие митрополиты, и даже владыка, вот, допустим, Агафан, я об этом говорил неоднократно, что люди должны жить как бы, имея свободу совести. Спасибо, Господи. То, что они имеют право жить без того, что навязывает государство. Спасибо, Господи. Ну, скажем так. У нас должно быть беспрекословное послушание Матери Церкви. Как мы сказали, что Церковь будет стоять до скончания века. И врата ада ее не одолеют. Было время, когда вот это началось, паника НН. В это время патриарх во главе с Священным Синодом и многие наместники монастырей, был собор, этот вопрос решался. И был послан по всем монастырям. Все священнослужители получили, что это никакого значения не касается нашей веры и нашего спасения. Так что голову не брать не надо. Ну, а то, что воин Синецкий... Батька наречил. Да. Я этого не слышал и не видел. Не знаю. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем собирать пожертвования, готовим подарки для детей, детей-сирот, инвалидов, осужденных, бездомных, находящихся в тюрьмах, детских домах, наркологических центрах, в СПИД-центре, социальных центрах. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, помогите нам поздравить наших подопечных. Для этого можно присылать и посылки, и пожертвования в адрес нашего социального отдела и тюремной миссии. Индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, монахини Иоанне Смирновой. И нам передали записочки, просят помолиться о здравии болящего митрополита Иова, болящего схиархимандрита Илия, болящего протоиерея Иоанна, тяжело болящего младенца Владимира, тяжело болящего Георгия, тяжело болящего Екатерины, тяжело болящего Любови, болящей монахини Марии, болящей инокини Любови, болящей инокини Ефросинии, болящих Тамары, Дионисия, Елены, Валентины, Никиты, Антонины, Петра, Дионисия, Марины, Алексея, Бориса, Валентины, Татьяны, Клавдии, Андрея, Людмилы, Галины, Антонины, Алексея, Симеона, Нины, Марии, Николая, Тамары, Азата, отрока Алексея, Иулии, Нины, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Михаила, Оксаны, Сергия Сачады, Виктора Сачады, Дмитрия, Натальи, Марии, Клавдии, Татьяны, Веры, Ирии, Александра, болящего Сергия, Людмилы, Елены, Елизаветы Сачады, Ии, Михаила, Надежды, Леонида, Иулии, Валентины, Николая, Надежды, Людмилы, Оксаны, Оксаны, Андрея, Павла, монахини, Ольги, архимандрита Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж. Господи, помоги нам всем спастись. И о покоении Пелагии, но представлено Станислава, убиенного Евгения, Павла, Владимира, Игоря, Нины, Лидии, Марии, Никиты, Натальи, воина Василия, Агафьи, Никиты, Агафьи, Натальи, Александра, Александры, Владимира, Владимира, убиенного Евгения, Людмилы, Павла, Александра, монаха Трофима, Валентины, Антонины, убиенной Марии, убиенного Михаила, Натальи, Натальи, Надежды, Пелагеи, Марии, Марии, воина Игнатия, воина Николая, воина Григория, Людмилы, Владимира, новопредставленная Ирина, новопредставленная Галина, новопредставленная Валентина, Ирины, Иннокене Евгении, Лаврентии. Упокой, Господи, душу соработанную. Простим всякое совершение воли и неволи, дарим Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, вот СМС-вопрос у нас есть, мы на них не ответили. Если верующие гонят друг друга в церкви, куда идти? Кроме Бога нам некуда идти. А то, что гонят друг друга, это бесы гонят. Человек-то он прекрасный, он хороший. А когда он отдается во власть дьявола, тогда плохо. Не обращать внимания. Как не унывать во время тяжелой болезни перед смертью, чувствуя свою неготовность, нет плодов покаяния? А когда Господа будем благодарить? Господи, благодарю, что Ты меня не забыл, что меня попустил эти болезни. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи. Когда будем благодарить, то благодать Божия будет давать нам силы. А когда будем роптать, нам плохо будет. Давайте примем еще звонок. У нас есть вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Раб Божий Александр беспокоит вас. Добрый вечер. Я хочу задать вопрос. Ваше мнение, батюшка, о ювенальной юстиции, которая сейчас в Думе рассматривается и надвигается тьма на наших детей. Ну, так скажем. Если мы будем в церковь ходить, Богу молиться, будем детей воспитывать в православном духе, Господь никогда не оставит нас. А те вот родители, которые спились и детей приучают тоже матом ругаться, пить, курить, проводить развратный образ жизни, сами проводим, то как раз мы приходим в такое состояние, что могут и детей забрать. Но Господь своих не оставит. Он сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Если будем с Господом, Бог нас не оставит никогда. Ведь это тоже послано, Богом попущено, не случайно, чтобы народ очнулся. Ведь многие даже думают только об одной земле. Не думают о будущей жизни, что нас ждут вечные адские муки, что ждет страшный суд. Только пьянка, гулянка, маты, крик, шум, воровство, обман. Живем только одними земными благами. Может быть, это как-то людей обратит к Богу, чтобы они проснулись, очнулись, когда ребенка заберут у таких родителей. Но это вопрос особый, не эфирный. Батюшка, но ведь бывает, что забирают не только у таких родителей, как вы говорите, у которых вот пьянка, гулянка. Мы знаем случаи, когда и у нормальных забирают, к сожалению, это... Да. Ну, у мусульман ни одного не забрали. Да. Да, вынужден констатировать. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Батюшка, у нас буквально одна минута. Хорошо. Я надеюсь, что не говорит такие прекрасные слова. Многие хотели бы избавиться от грехов, одевать на себя береги. Некоторые уходят в затвор, а некоторые в пустынное место. Другие день и ночь молятся, один раз вкушают в неделю. Но выше всех тот человек, который не помнит зла, то есть незлобивый человек. Вот к этому надо стремиться, потому что... Злоречивые царцы Божии не наследуют, апостол Павел говорит. Наследуют только смиренные люди. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас за внимание, просим святых молитв, простите.